а то мне открылось, какой он в действительности. Бессердечный, недалекий эгоист. Его ласки и довольствовались той малостью, которую он мог дать. В обмен я делилась с Лемерлем тем, что умела сама. Когда перестала хватать еды, я научила его ловить кроликов и птиц. Я научила его травами исцелять простуду и раны. Я научила его магическим знаком своей матери и даже повторила то, что слышала от Джордана. Уроками Джордана Лемерль особенно заинтересовался. О себе я поведала ему больше, чем хотела, куда больше, чем следовало. Лемерль представлялся таким умным, обаятельным. Его внимание очень льстило. Ересь, цыганские легенды и поучения Джордана — вот чем я его подчивала. Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Миром правит богиня плодородия и наслаждения. Она древнее Господа, а паство ее не связано грехом и смирением. Мужчины и женщины равны. Лемерль усмехнулся, мол, чушь полная, но меня не осадил. Сколько лет прошло, он должен был все забыть. Куда позднее я поняла, Ги Лемерль не забывает ничего. Он откладывает про запас каждое слово, каждый факт. В его хранилище оседает решительно все. Я была дурой, какие тут оправдания. Случившемуся вопреки, готова поклясться. Я стала ему дороже. В его сердце даже затеплились чувства. Потом, правда, оказалось, что их мало. Катастрофически мало. Настоящего имени Лемерля я так и не узнала. Он намекал, что из дворян, и простолюдином явно не был. Только даже ослепленная страстью, я и половине его слов не верила. Лемерль называл себя актером, драматургом, поэтом в классическом стиле, говорил о неудачах и разорении, с блеском в глазах вспоминал переполненные театры. В его актерском прошлом я не сомневалась. Свидетельствовало об этом решительно все. И блестящие умения пародировать, и широкая улыбка, и горделивая посадка головы. Актерский талант выручал Лемерля постоянно, торговал ли он якобы лечебными снадобьями, сбывал ли с рук старую клячу. А как он умел убеждать! Впрочем, начинал Лемерль явно не с лицедейства. Он получил образование, читал на латыни и греческом, знал труды философов, о которых мне рассказывал Джордана. В седле он сидел не хуже циркового наездника, ловко лазил в чужие карманы, великолепно играл в азартные игры. Лемерль легко приспосабливался к переменам, новое схватывал на лету. Как я ни старалась пробить стену баек, фантазии откровенной лжи, которой он себя обнес, не вышло ровным счетом ничего. Свои тайны Лемерль прятал за семью замками. Однако я таки прознала, вернее увидела старое клеймо на левом плече Лемерля, лилию, от времени почти слившуюся с кожей. В ответ на мои вопросы он с улыбкой отмахнулся, дескать, запамятовал, но с тех пор прикрывал отметину с особым тщанием, и я не замедлила с выводами. Мой черный дрозд очень не хочет вспоминать, как он потерял перья. 6. 10 июля 1610. В Бога я никогда не верила, по крайней мере, в такого, который надменно взирает на шахматную доску и движет фигурки по своему разумению, уверенно улыбаясь оппоненту. Подлинно есть в Создателе глубокий изъян, раз он упорно толкает детей своих к погибели. Иначе зачем создал он мир, удовольствий полны, но нарек удовольствие грехом? Зачем создал людей несовершенными и ждет, что мы, отринув смиренье, устремимся к совершенству? Вот дьявол играет честно, его намерения понятны. Только и он, первый из лжецов, втайне служит всемогущему. Каков господин, таков и слуга. Джордано называл меня язычницей. В его устах хвалой это не звучало. Набожный иудей, он верил, что за земные страдания ему воздастся на небесах. Язычников Джордано считала моральными безбожниками. День за днем вкушают язычники удовольствия плотские, риски и тревоги не страшат их, а радуют. Учитель мой старый ел мало, зато часто постился, а остаток времени отдавал занятиям. Нам он был добрым товарищем, только день субботний посвящал отдохновению. Даже в зимний холод огонь не разводил, это, мол, труд. Ничем другим от нас он не отличался. Что бы ни говорили церковники, я ни разу не видела его вкушающим плоть христианских младенцев. Джордано вообще редко ел мясо. По-моему, вывод отсюда один. Церковники во многом заблуждаются. Наверное, Джордано тоже заблуждается, твердила себе я, отчаянно стараясь уподобиться своему наставнику. Его иудейский бог подозрительно напоминал мне католического, а католицизм — единственная истинная вера, и гугенотскую, и веру английских протестантов. «Есть что-то еще», — утешала себя я, «что-то помимо греха и святости, праха и покаяния, что-то, позволяющее любить жизнь так беззаветно, как я». 13-я весна стала для меня новым пробуждением, а лето — длинной чередой восхитительных открытий. Сколько у меня сил! Сколько вокруг прекрасного! Словно впервые я увидела придорожные цветы, вдохнула аромат наступающей ночи, теплого, испеченного на углях хлеба с румяной коркой и нежным мякишем. А как ласкает тело одежда, как обжигает ледяная вода ручья. Если язычники так чувствуют, то язычество для меня. За одну ночь мир стал гостеприимным и уютным. Он открывал свои тайны мне,